«Это конец. Полный развал. Всеобщая депрессия». Ши Сяомин вздохнул и покачал головой. Он только что вернулся из подземного Пекина. «В городе анархия, повсюду хаос». Руководители поселка собрались на заседание местного самоуправления. Две трети из них составляли проснувшиеся, остальные были людьми, родившимися в этом времени. Разница между ними была теперь очевидна. И те, и другие пали духом, но тогда как проснувшиеся, несмотря на уныние, держали себя в руках, психика современных балансировала на грани психического припадка и за время совещания неоднократно перешагивала за эту грань. Слова Ши Сяомина плеснули бензина в огонь. На глаза председателя навернулись слезы, а когда он, плача, прикрыл лицо руками, разрыдались еще несколько присутствующих из современных. Глава отдела образования истерически захохотал, а пара других современных чиновников с рычанием смели на пол свои кофейные кружки. «Успокойтесь», — приказал Ши Цян. Он говорил негромко, но веско. Это утихомирило современных. Председатели, другие плачущие, постарались владеть собой. «Совсем как дети», — покачал головой Хайнс. Он присутствовал на заседании в качестве делегата от населения. Пожалуй, лишь ему разгром объединенного флота пошел на пользу. Реальность больше не противоречила его ментальной печати. А прежде он ужасно мучился перед лицом неотвратимой победы землян и был даже близок к нервному срыву. Он ездил в городской госпиталь, но опытнейшие психиатры оказались бессильны. Впрочем, они предложили любопытную идею, которую Ло Ци и поселковое руководство помогли осуществить. Врачи предложили создать вымышленную реальность, в которой человечество проиграло, наподобие того, как это изображается в рассказе «Осада Берлина» Альфонса Даде или в старом фильме «Гудбай, Ленин». Технология виртуальной реальности уже широко использовалась, поэтому задача была не из сложных. Каждый день Хайнс сидел дома и смотрел новости, которые фабриковали специально для него. Трехмерная компьютерная графика не отличалась от подлинного репортажа. Ему показывали, как часть Трисолерианского флота ускоряется и входит в Солнечную систему раньше, чем ожидалось, как объединенный флот Земли сражается в поясе Койпера и несет тяжелые потери. А потом все три флота не справляются с обороной у орбиты Нептуна и с трудом организуют сопротивление возле Юпитера. Сотрудник, занимавшийся подготовкой новостей для Хайнса, настолько погрузился в свой вымышленный мир, что, узнав о реальном разгроме, едва не тронулся умом. Он полностью истощил свою фантазию, живописуя поражение человечества, как ради Хайнса, так и чтобы показать себя во всем своем профессиональном блеске. Но жестокая действительность далеко превзошла его воображение. Когда после трехчасовой задержки картина разрушений достигла Земли, люди превратились в ораву отчаявшихся малышей, а человеческий мир — в детский сад, обуянный кошмарами. Массовая истерика распространялась со скоростью лесного пожара. В городах начались беспорядки. В поселке, где жил Ши Цян, все служащие рангом выше него либо подали в отставку, либо просто психически сломались, прекратив выполнять свои обязанности. Тогда Ши Цяна назначили исполняющим обязанности местного руководителя. Может, не такой уж и важный пост, но в руках Ши Цяна оказалась судьба всего городка проснувшихся. К счастью, по сравнению с жителями подземного города, проснувшиеся неплохо владели собой. «Не забывайте, в какой ситуации мы оказались», — заговорил Ши Цян. «Если что-нибудь случится с механизмами жизнеобеспечения подземного Пекина, там станет как в аду, и все побегут на поверхность. Тогда нам здесь не выжить. Нужно подумать о переселении». «И куда же нам деваться?» — спросил кто-то. «Куда-нибудь в слабо заселенные районы, например, на северо-запад. Конечно, мы сначала пошлем людей на разведку. Сейчас невозможно предсказать, что произойдет с миром, будет ли вторая великая пать. Нам надо подготовиться к выживанию исключительно натуральным хозяйством». «А капля нападет на землю», — — спросил другой. «На кой ляд зря трепать себе нервы?» — потряс головой Шицян. «Все равно мы ничего не сможем сделать. Да и до того, как она пробьет землю, нам тоже надо как-то жить, разве не так?» И тут впервые с начала заседания заговорил Ло Цзи. «Совершенно верно. Тревоги — напрасная трата сил и времени. Уж кому-кому, а мне это доподлинно известно».